Глава 61. Вася. Останавливается возле меня и смотрит прямо в глаза. «Беременна, значит?» Взгляд Шумовского пронизывает подозрительностью. Теперь он очень похож на выступающего в суде прокурора. Кажется, словно в душу заглядывает. «Ты глухой?» Хмурю брови, отступая назад на шаг. «Я же сказала, что пошутила! Просто чтобы мать позлить!» Обнимая себя руками, шмыгая носом. «Никакая я не беременная!» Влад молчит несколько томительно долгих секунд, а потом также молча снимает с плеч пиджак и набрасывает его на меня. «Не верю я тебе, мышка!» Сурово заявляет, расправляя ткань. «Ну и не верь!» Огрызаюсь, кутаясь в его тепло. «Я и правда очень замерзла. С чего я вообще тебе что-то доказывать обязана? У тебя своя женщина есть, вот к ней и приставай с расспросами!» «Может, это она у тебя беременна, а?» Не могу удержаться, чтобы не стрельнуть Шумовского осуждающим взглядом. «Она не может быть беременной!» Усмехается Влад, продолжающий пристально следить за моей ревностью. «Ну да, конечно. С ней-то ты, наверное, предохранялся. Это со мной можно. Я с ней не спал». Влад повышает голос, и стоящие на остановке люди начинают недовольно на нас оборачиваться. «Ой, да хватит заливать!» Закатываю глаза. «Я тебе не верю!» «Вот и я тебе тоже, Васенька! У нас патовая ситуация получается!» Его пальцы сжимаются на моем локте. Влад тащит меня на себя и хмуро заглядывает в глаза. «Со мной поедешь?» «Куда это?» Протестую, пытаясь вырвать руку. «Никуда я с тобой не поеду! Пусти!» «Эй, молодой человек!» Подает голос стоящая в паре метров от нас взрослая женщина. «Отпустите девушку, а то я на вас полицию вызову!» Влад не выглядит испуганным от слова совсем. «Ну да, конечно, он же сам почти полиция!» «Вася, хватит привлекать к нам ненужное внимание!» Садит он сквозь плотно сжатые зубы, продолжая тянуть меня к дороге. «Поехали со мной! Я хочу посмотреть, как ты пройдешь тест!» «Будешь меня в туалете сторожить?» Сверкаю глазами. «Если понадобится, то буду!» Влад настроен безумно решительно. Он подхватывает меня на руки и несет в сторону машины. Стоящие на остановке люди запоздало вынимают смартфоны, чтобы нас заснять. Но Влад оказывается быстрее. Сажает меня на переднее сиденье и тут же закрывает дверь. Дергаю ручку, но сбежать не получается. Чертов Шумовский! Со временем его варварские методы не меняются. Влад быстро обходит машину и садится на водительское место. Тянется рукой к моему окну, словно нарочно приближаясь к моему лицу и замирая в паре миллиметров от моих губ. От его близости у меня перехватывает дыхание. Если целоваться полезет, честное слово, покусай мерзавца. Однако Влад просто берет ремень безопасности и пристегивает меня к сиденью, как-то странно ухмыляясь. «И куда ты меня везешь? В аптеку?» Сыжу сквозь зубы. Чувствуя странное разочарование от того, что он даже не попытался меня поцеловать. «Какая же я дура! Черт!» «Я передумал! Лучше сразу в клинику!» Отвечает он, выруливая на трассу. Хмурю лоб. «В клинику? Неужели на аборт? Вот так просто решил заставить меня избавиться от нашего ребенка?» Глазам приливают слезы. «Какой же он все-таки негодяй! Ненавижу его!»